напролом снова открыл глаза. Матушка стояла, крепко сжимая в кулаке посох. Он был окутан клубами пара, и с него кусками опадал лед. «Прекрасно!» — подытожила матушка. «Но если подобное случится еще раз, я очень рассержусь. Понял?» Напролом опустил руки и торопливо подбежал к ней. «Вам не больно?» Она покачала головой. «Все равно, что держать горячую сосульку. Ладно, нет у нас времени стоять тут и чесать языками». «А как мы вернемся?» «О, ради всех богов, приятель! Проявите же силу своего разума! Мы полетим!» Она помахала метлой. Арк-канцлер с сомнением посмотрел на этот инструмент по выметанию пыли. «На этом?» «Разумеется! А разве волшебники не летают на своих посохах?» «Это считается унизительным». «Если с этим могу примириться я, то вам это тоже по силам». «Да, но это безопасно». Матушка бросила на него испепеляющий взгляд. «Вы имеете в виду вообще?» – вопросила она. «Или, скажем, по сравнению с тем, чтобы остаться стоять на быстро тающей льдине?» «Впервые в жизни лечу на метле», – признался напролом. «Да неужели?» «Я думал, что на них достаточно сесть, и они полетят», — продолжал волшебник. «Не знал, что нужно еще бегать взад-вперед и кричать на них». «Тут необходима сноровка», — пояснила матушка. «А еще мне казалось, что метлы летают быстрее», — не унимался напролом. «И, если честно, выше». «Что вы хотите сказать этим «выше»?» — осведомилась матушка, поворачивая к верховьям реки и пытаясь удержать равновесие наперекор клонящейся в бок массе волшебника на заднем сиденье. Как и все пассажиры с незапамятных времен, волшебник так и норовил наклониться не в ту сторону. «Ну, вроде как над деревьями, а не под ними», — ответил напролом, пригибаясь, чтобы уклониться от мокрой ветки, которая, тем не менее, все-таки ухитрилась сбить с него шляпу. «Все в порядке с этой метлой. Скорее, это вам следует немножко сбросить вес», — отрезала матушка. «Но, может быть, вы предпочтете слезть и идти дальше пешком?» «Не будем говорить о том, что мои ноги и так большую часть времени волочатся по земле», — парировал напролом. «Мне не хотелось бы ставить вас в неловкое положение, но если кто-нибудь попросил бы меня перечислить все опасности полета, то мне и в голову не пришло бы включать в список опасность остаться без ног в результате того, что их исхлещет высоким кустарником». «Вы что, курите?» – поинтересовалась матушка, мрачно глядя перед собой. «Что-то горит». «Мадам, мне просто нужно было успокоить нервы после столь безрассудных воздушных гонок». «Ну так вот, сию же минуту потушите сигарету и держитесь». Метла, рыская и дергаясь, пошла вверх. Ее скорость увеличилась до скорости бегущего трусцой старца. «Господин волшебник». «Слушаю». «Когда я сказала держаться...» «Да». «Я не имела в виду там». Наступило молчание. «О, да, понимаю. Очень извиняюсь». «Все в порядке». «Моя память уже не та, что была раньше. Уверяю вас, я не хотел вас обидеть». «Я и не обиделась». Какое-то мгновение они летели в полном молчании. «Тем не менее», задумчиво сказала матушка, «в общем и целом, я бы предпочла, чтобы вы все-таки убрали оттуда свои руки».